а сделать это поможет Сабель. У нее есть то, что когда-то принадлежало нашему роду, вещь весьма редкая в наше время, да и не в наше тоже. Артефакт, пискнула Катя, дед кивнул и закончил. Сабель же убила Нонга, я знал причину. Когда-то, думаю, она ее озвучит Кате, и наведя его на Нонга. Какие у нее еще могут быть варианты, когда лихо возьми ее за горло? Да только вот, Катя, может, не стоит горячиться, она ведь анаш Нонга одолела. Вот восстановим влияние рода, образуя касту воинов, вот тогда и имя. Почти выкрикнул Гера. У Бильвиза, что мы вчера с костей отловили, есть имя. Я говорила, говорила, подскочила Ига. Почему ты меня никогда не слушаешь, Де? Я могла же просто заставить его. Дед шикнул на девочку, и та уселась обратно на лавку, надутая, как рыба луна. И какое же? Спросил он ласково, хотя по глазам я видел, что ему, в общем-то, все равно, как зовут коротышку-серпоносца. Важно, что его вообще хоть как-то зовут. Дед помрачнел и уставился на меня. Улли, негромко повторил Гера. Но это еще не все. Экран врет, что у него хозяин есть. Прочтешь, убаюкивающие ноты в голосе деда почему-то пугали меня до чертиков. Ганс Рихтер, о, наш прелестный продажный арбитр. Эту мертвечину из моей памяти вырежет только смертушка. Кто-то включил звон, громкий, режущий. Имя означало, что Бильвис редкий, и что хозяин наверняка знает его местоположение. Дед смотрел на меня долго, прямо в глаза, но уж лучше бы насквозь. Ты жал Гансу руку, Катя, глава 27, дети. Со мной же одни дети. Дед носился по комнате взад-вперед, заложив сухие руки за спину. Он никогда не был таким возбужденным. Достаточно было просто слышать патриарха, можно даже не смотреть на него, чтобы понять, что-то надвигается. Прямо сейчас ползет почаще под нами, воет, стрекочет и рычит. И близость неотвратимого боя отзывалась холодком по затылку. Нас нашли. Я привел сюда недругов, лиговцев ли, арбитров ли, пока не ясно. В этом чертовом мире ловчих так и сдохнешь, ничего наверняка по местам не расставив. Бильвис Улли был своего рода колокольчиком для Ганса. Немец знал, где родовое гнездо Виллис, и просто послал сюда слугу, чтобы тот предупредил, когда я объявлюсь. И, судя по озабоченности деда, многое, если не все, обошлось бы, не пожми я тогда в баре Митрича мертвенно холодную руку. Катя прижимала к себе Ига, хоть та и не выглядела испуганной. Гера петушился, но после всего, что он узнал о себе, пыл его поугас. Всякая пойманная сущность рушила его организм похлеще бутерата какого-нибудь. Подобная новость спесь с кого угодно собьет. А кого именно нам следовало ждать, сущности или ловчих, мы не знали. Хотя, скорее первых, ведь домовой деда не позволит войти чужаку в пределы усадьбы даже через нижнюю сферу. Только вот бойцы из нас, дед, по сути, один, Катя, и я вытянулся. Ты, малец, смотри да запоминай все, что увиди. Понял, у тебя нет времени на повторение. Нет, сходу лови, на лету откусывай. Как я поступаю, почему, сам додумывай. Я дам тебе и Гере щепотку умений в ближнем бою. Временно дам, его глаза остекленели, дед менял на своих многочисленных пьедесталах сущности. Да так, теперь хоть что-то, но только держите ближе ко мне. Это было похоже на ауру какую-то, исходящую от патриарха, потому как в лице поменялся и пацан, воспрял и боевито поработал худыми плечами. Брюс ли хренов, но я и сам ощутимо воспрял. По венам знакомо потек холодок жидкого металла. Сила и навык, чужие сила и навык, кольнула неприятная мыслишка. Пора бы уже как-то руками-ногами работать, Костя, головой, в конце концов, хорош покачиваться на течении, сам же Дина учил, лучше синица в руке, чем утка под кроватью, добивайся своего, не жди подачек, мы все ждали только команд деда, мы ничего не видели и не слышали, ничего не ощущали, ни малейшей опасности, только он, скоро, бормотал остановившись, дед, скоро уже, мимо нитки шерстяной не пройти, будьте готовы. Ко всему будьте готовы, Малита, я за вас горой, но и вы не плашайте, я старый, я спешно провалился в храм, Нко и вписывался в грядущий бой, как дорожный указатель в яшму покоев византийского Василевса, и поэтому я быстро сменил его на Жигуля, засранец мог хоть что-то, да к тому же не за горизонтом была его вторая ступень, и каково же было мое удивление, когда тут же следом погасло одно из делений жизненной энергии, так всегда было, и я просто не обращал внимания, или это какой-то новый поворот, выяснять не было ни времени, ни желания. Жигуль появился в каске, из-под которой по заячьи торчали сложенные волосатые уши. В обычной такой непримечательной серой каске солдата вермахта, разве что с корявой надписью чем-то белым сбоку. Эльза, из шибко уж довольной рожей, вот прям перебор, аж врезать захотелось. Он клацнул корявыми клыками, почесал бородавчатое раздутое пузо и замер с ехидной улыбочкой в подхалимском поклончике. «Чего изволишь, хозяин?» «Котя!» Я встрепенулся и, даже еще стекло с глаз не сморгнув, затормозил вращение реальности. Деда напротив уже не было. Началось, истончаясь, иго шипела змеей какой-то, ящерицей, дракончиком, скаля треугольники вдруг увеличившихся зубов, и смотрела вниз. И теперь котя не прижимала ее к себе, а цеплялась сама, трясясь от страха. От нее-то точно не стоило ждать решительных действий. Они же, под паутиной ломких веток не то дубов, не то вязов уже вовсю сражался дед. В бога душу мать долетала и до сферы спящих, да таким громогласным каскадом, аж многострадальный торшер у лестницы дрожал. Гера был рядом. Мы снова стояли плечом к плечу, и также, вместе, вдвоем, провалились, сходу обнажая родовые мечи. Сущности. Это были сущности Лиги. Всклокоченный мохнатый вервольф, прям как в фильмах, барахтаясь, подымался на задние лапы. Только-только, видимо, схлопотав зуботычину, а сбоку, что-то этакое неустанно распевая, орудовал голыми кулаками патриарх. Огромный он выглядел постаревшим Илюшей, что был вынужден снова с печи слезть. И хрустящие непонятные живые корни ветки в его кулачище будто бы были с этим полностью согласны, пытались удрать, даже не думая хоть как-то атаковать патриарха, тщетно работая в воздухе плетеными ногами. Справа. Я среагировал на предупреждение Геры и отступил на шаг. Сам пацан эффект настуманился, пропуская сквозь себя какую-то стальную стрекозу размером с бульдога, с явно острыми, опасно быстрыми крыльями. Едва та вцепилась в ствол и развернулась, норовя повторить прыжок, чащу окутал туман. Даже пожухлые листья кое-где вскинулись от резко поднявшихся с земли капелек воды. Пелена оказалась такой густой, что от досады взвыл потерявший из виду цель вервольф. Гера не жалел жизненной энергии. Я же видел прекрасно, и не думал ничего выжидать. Железный насекомыш пока был явно дезориентирован. Перебирал длинными крючковатыми лапами, постукивал по коре под собой свернутым в спираль брюшком. Он не видел меня, точнее, увидел слишком поздно. Я уже коснулся металлического панциря меж крыльев. Ломай, Ивахл. Жигуль стукнул когтями в каску, и смертоносная игрушка переросток брякнулась в листву. Энергии осталось всего два деления. Я занес над сущностью меч, но в этот самый момент со спины пахнуло дохлятиной. И вот тут-то металл по венам спас мне жизнь. Сам бы я не извернулся так, как-то почти нечеловечески, на одной ноге, падая и одновременно выгибаясь. Но когти оборотня все равно прошлись по предплечью, срывая вместе с одеждой и кожу. Боль ошпарила, кровь несколькими каплями попала в листву, и та вмиг почернела, свернувшись в комочки черного дрожащего льда. Я перекатился, но как-то не очень ловко, и вскочил лишь только для того, чтобы снова прыгнуть в сторону. Вервольф ничего не видел, но прекрасно обонял и поворачивался вслед за мной по кругу. Тупые в зазубринах когти двуногого горбатого волка раз от раза пролетали слишком близко, и я никак не мог приноровиться, чтобы нанести контрудар. Да и раненая рука давала о себе знать. В какой-то момент черных кристалликов по мертвым листьям было уже так много, что они начали соединяться в неровный круг, а я все кружил, кружил и нерешительно выцеливал, пока туман давал хоть какое-то преимущество, и, видимо, потерял бдительность. Слюнявая пасть вдруг смачно клацнула у самого лица, удар лапы выбил меч, толчок в грудь сшиб дыхание, и я беспомощно повалился спиной в листву. Меня окатило смрадом и стыдом. Попался. Зажмурившись, я инстинктивно вскинул руки перед собой, и уже приготовился оказаться в чудовищных клыках, но этого не случилось. Я открыл глаза и увидел, как вервольфа вдруг не стало. Его как будто Господь Бог прибрал своим пылесосом. Волчара взвизгнул, вытянулся почти до состояния фонарного столба и взмыл вверх вместе с кругом из кристалликов черного дрожащего льда, который образовался из капель моей крови. Но подняться я так и не успел. Механическое насекомое быстро наползло на меня из-за головы и придавило к земле, блестя острыми слюдяными крыльями даже в тумане. Его вытянутое брюшко расправилось и изогнулось, являя сфере сущности длиннющие жало яйцеклад, что нацелилось мне прямиком в грудь. Это была, мать его, какая-то оса-наездница. Фу, сука, ну почему из всех жужелиц именно она? «О, not so fast, хни!» — облизнул кривые клыки гремлин. «Тварь наверняка осуществила бы задуманное, если бы не фашиствующая англичашка. Ломай!» Оса опять застыла, и на этот раз, навсегда, на этот раз я не дал ей время восстановиться, вскочил, вызвал меч и одним ударом разрубил на две половины. Не было ни брызг масла какого-нибудь, ни разлетающихся во все стороны шестеренок или еще чего. Странная механическая сущность, что пыталась меня оседлать, просто исчезла, растворилась, как и не было, а на главном экране моего храма чуть продвинулся бегунок прогресса к третьему рангу. 1 из 10. Туман рассеивался, и вместе с ним наступала напряженная тишина. Отрывисто дыша, я вскочил и закрутился на месте. И что это все? Всего-то несколько гадин. Но, похоже, так и было. Мы победили. Как-то уж слишком просто и быстро. Шкала жизненной силы опустела, но ненадолго. Одно деление вскоре заполнилось наполовину. В конце концов, мы были на окраине русской деревни, не где-то на дрожащем от холода океанской воды островке. «Котя, Гера, отзовитесь», — прозвучало теплое в храме. «Я здесь», — ответил я, — «живой». Но и все. Дальше тишина. Гера молчал. Чаще хрустела и стонала. Казалось, корявые ветки шарахались от моей пораненной руки, когда я шел навстречу деду. Редкие капли, что падали на землю, рождали новые льдинки, и я зажимал рану, как мог. В том месте, где мы с Герой разошлись, патриарх и я оказались одновременно. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что-то не то. Его нет, белые волосы могучего старца приподымались, как наэлектризованные. «Гера!» — позвал я, но эхо моего голоса, едва свернув за первое же дерево, сдавленно смолкло, как ножом прирезанное. На нас напали четверо. Дендроид, два волколака и то, что должно было тебя уволочь отсюда. Ганса с ними не было, да и не прошел бы он, на фан толковым пальцем деланный. Одну псину прибил я, деревяшку тоже я. Гера все время со мной был, помогал. Осу я разрубил, второго оборотня не знаю. Как это, не знаю, дел куда-то, выкинул, что ли? Не пойму, объясняя, я крутил головой в надежде разглядеть Геру, и махнул рукой, выкинул. Только сейчас он увидел кровь на моей руке. Быстро, обратно в дом. Мы вынырнули и остолбенели. Наш деревянный обеденный стол и лавки вокруг него были переломаны, будто по ним пронесся какой-то рассвирепевший бык весом в полтонны, но ут растоптан в пластиковую крошку, противоеговая посуда частью разбита, и всюду по дереву виднелись борозды от когтей. Они же были и на лестнице. Твою ж мать, наверх. Но я уже обогнал деда и несся, как угорелый. Метаться по комнатам не пришлось, следы вели в спальню нашей Мулан. Я влетел туда и замер. Горбатой спиной ко мне, посреди комнаты хрипло дышал оборотень. Мысли нагнали мозг, как состав вагонов, слишком резко затормозивший локомотив. Ударить, наброситься, окликнуть, стоять, что делать? Я растерялся, потому как все трое наших были тут. Котя и перепуганный насмерть Гера жались в угол, а друг напротив друга, как непримиримые шериф и главарь банды головорезов на Диком Западе, в самом центре стояли Игорь Горбатый, двуногий волчара. Девочка при этом взобралась на стол и оказалась с ним глаза в глаза. Дед появился следом, но тоже принял верное решение и не сделал ни полшага внутрь, потому как то, что начиналось в комнате, должно было завершиться. Это был танец какой-то, гипнотический, чтоб его. Иго, угловатая и неловкая разрушительница всего на свете, плавно раскачивалась. Сначала только головой, не мигая и не сводя глаз с незваного гостя, затем шеей и плечами, после грудной клеткой, животом, узкими бедрами и под конец это уже была не Иго, а черт ее знает, кто вообще. Она двигалась так грациозно, что слюной подавились бы многие танцовщицы Востока. Такого никак не ожидаешь от 13-летней девочки. Даже если она – выродок. Оборотень уронил в пол когтистые лапищи и тоже качался. Он не мог оторвать от Иго взгляда, а она, продолжая извиваться, вдруг вывела из танца одну руку, выставив ту просто в сторону. Спустя миг волк сделал то же самое. И каково было мое удивление, когда девочка резко провела ею, самыми ногтями, себе по горлу. Я и моргнуть-то не успел, как вервольф, скуля и повизгивая от осознания происходящего, повторил за Иго это движение, и гипноз спал. Оборотень взревел, вскинулся и повалился на пол, бешено суча могучими конечностями и круша все вокруг. Горячая кровь хлестанула в потолок и на кровать, забрызгала всех, кто был рядом. Иго не успела спрыгнуть со стола, тварь выбила его, Да так, что девочка шлепнулась на пол ничком и застонала. К ней подскочила котя и быстро уволокла в угол, где Гера белизной лица соревновался с мелом. Обычно боевитый и геройски настроенный пацан не сделал ни шагу из мнимого укрытия, боясь даже на миг отвести взгляд от чудовища, которое медленно исходило жизнью напротив. Вервольф умирал мучительно и долго агонизировал. Смерть сущности в сфере спящих не имела ничего общего с тем, как они умирали дома. Никакого тебе тумана, никакого мгновенного исчезновения. Боль и ужас, как и у людей. Раненые есть, отодвинул меня дед. Ига в слезах бросилась ему на грудь. Ну, тише, тише, мой цветочек. Ты справилась, ты смогла, ты была права, ты сильная. Но девочка только ревела, она не слышала деда. И тряслась, словно бы ее только что из полыньи вытащили. Я подошел к Кате и Гере. Что случилось? Я, заикался Гера. Я не рассчитал, энергию не рассчитал. Глянул вверх, увидел, как он на наших напал, вынырнул. Не рассчитал я, а с голыми руками. Все, все, ты храбрый, по-матерински погладила его котя, прижала к себе, и Гера едва-едва не расплакался, сжав губы. Это ты его, котя, услышал я со спины и развернулся. Ты проводник, ты вышвырнул волколака в сферу спящих. Хвала святым истокам, обошлось все, я ж не знал, все не знали, а с меня вообще брать нечего. Голова, сито, это все, пискнула котя, мы в безопасности, все, Ганса с ними не было, уверенно ответил дед. Да и не прошел бы он, когда ему этот Улли отправил сигнал, он заслал отряд боевых сущностей, чтобы те котю ему приволокли, а может, отряд тот дежурил, давно ждал, кто знает, не думал, мертвяк ходячий, что котя не один уже, не ожидал, поганец, но ведь они вернутся, предположил я, пока Улли жив, Ганс знает его местоположение, и в следующий раз, а не будет следующего раза, хватит и одного, Герман, пацан отлип от коти, выпрямился, играя хилыми желваками. Уничтожь Бильвиза, немедля. Заодно и первый трофей заработаешь. Как распечатаем следующую касту, сразу будем в ней первым, с трофеем-то. Только смотри, не оглохни. Отчего? Не понял Гера. От крика его. Сущности, они ведь тоже жить хотят. Глава 28. Едва поезд опять тронулся, напротив меня уселись двое угрюмых молчаливых молодчиков с громадными спортивными сумками, с виду настолько тяжелыми, будто в них частями ехал к студеной проруби на финском не особо рьяный возвращатель долгов. Я скользнул по новым попутчикам взглядом сквозь замедленную действительность, мало ли, но нет, это были обычные спортсмены, просто, наверное, очень уставшие от такого количества экипировки. Тем более, оба тут же сосредоточенно уставились в смартфоны. Гера вернулся с лимонадом и булочками, плюхнулся рядом, посмотрел на меня, потом на этих двоих. Я покачал головой, все, мол, в порядке, давай обедать, и распаковал не особо мягкую выпечку, стараясь беречь перевязанную руку, а за окном набирали ход снежные пейзажи Ленинградской области. Горячий финский парень Гера почти уже выписал Улле билет в ничто, и сделал бы это прямо в спальне Ига, если бы я его вовремя не остановил. Неизвестно, к чему привела бы такая поспешность. И когда я объяснил задумку деду, тот, поразмыслив, согласился. Ганс имел связь с Бильвизом, но не такую, какая была у нас с дедом. Улли способен только сигнализировать хозяину. Был в некоторой степени потусторонним древним пейджером, и убить его в родовом гнезде значило бы надолго привязать внимание баварца к малинову ключу, ведь последний сигнал он получил бы именно оттуда. Когда я говорил это, еще не знал, что Ганс и без того не обходил вниманием нашу избу. Но дед подумал и согласился. Бильвиза так или иначе ждала экзекуция, только уже на гулком вокзале пятимиллионного Питера, где наш след затеряется спустя 10 минут. Ушастый поганец в фашистской каске всю дорогу вопил что-то бетловское, неуловимо знакомое, и я сильно подозревал, что это попури из нескольких песен ливерпульской четверки, одна из которых совершенно точно «Yellow в субмарине». Ясно было, что так он праздновал свое предстоящее повышение. Что ж, не было смысла с этим затягивать. Я и сам приблизился к постаменту гремлина в предвкушении. Но, как выяснилось, только чтобы постоять, поморгать тупо, уставившись в то, чего вот никак не ожидал увидеть. Да и выйти поспешно прочь из храма, потому как от злости вдруг стало мало воздуху. Да как так-то? Почему нельзя открыть вторую ступень? Что ж, сука, за новости-то постоянные. Изменчивая игра. Но не настолько же. Успокоившись, я поразмыслил и понял, что виновата моя поспешность и невнимательность. Использование таланта сущности не подразумевало повышение до второй ступени ее самой. Улучшался только отдельный талант, не более. Становился сильнее и полезней, а гремлин как был первой ступени, так и оставался. Я вернулся в храм и от досады подтвердил повышение первого таланта, даже не читая, что там предлагали. Прикосновение ловчего надолго выводит из строя простые механизмы и ненадолго, механизмы средней сложности. Захотелось заржать в голос от злости. Средний. Как это, блин, как определить? Ранжир где-то есть общепринятый, что ли? Всемирная палата сложности механизмов? Да и расплывчатые эти надолго-ненадолго. Ладно, хрен с ним. Игра есть игра. Придется следовать ее правилам, даже если они составлены каким-то вселенским имбецилом. Странно, но оказалось, что я мог и пренебречь этим. То есть усиление таланта происходило не по умолчанию, не само собой, а исключительно с одобрения ловчего. Будто существовали причины не делать этого. При всем негодовании, у меня такого вопроса не стояло в принципе. Ведь даже в бою с другими сущностями Жигуль показал себя весьма полезным. Или же мне просто везло. И теперь было ясно, почему та мерзкая оса, что хотела отложить в меня своего грудолома, выходила из строя на каких-то жалких несколько секунд. Она явно не относилась к простым механизмам. Спасибо, что вообще талант Жигуля срабатывал на ней. А ступень-то тебе как повысить? Хрен ты моржовый. От безысходности крикнул я. Ячейка с описанием таланта второй ступени так и осталась как бы притененной. Гремлин лишь оскалился виновато и похихикал, нежно, почти любовно поскрябывая по каске возле надписи «Эльза». Энда, как там говорила Натали, в шкуре слепого котенка, от деда хрен чего добьешься, он если и вспоминает что-то, то исключительно касающиеся событий битвы 17-го года при Малиновом ключе, да и то если это никак не задевает Нонга или их дочь, Натали. Теперь же мы официальный род вотчины, с чего нам прятаться, можно же выйти на седую, попробовать заручиться ее помощью. Понятное дело, что очень осторожно, в этом мире осторожность должна течь по крови вместе с кислородом, не лезть особо ко второму глашатаю рода Лада, но азы выяснить можно, а вдруг затея с погоней за Сабель ребячество, просто-напросто показуха и попытка усиленным кручением педалей поднять велосипед над землей, что я могу против нее, без сущности-то, самоубийство, тем более, если вспомнить, что она почти прикончила меня чужими руками в Таиланде, и если бы не Виктор, эх, Виктора бы найти, хм, а что, если использовать для этого лихо, вероятно, оно помогло бы обнаружить Виктора, будь он рядом. Клитва преступник же, хотя нет, вряд ли, это работало иначе, не на поиск, а лишь на выявление в ближайшем окружении. Разыскать же львицу с помощью одноглазого вовсе не составит труда, ведь я мог просто-напросто сделать ее отмеченной. На этот раз никаких фортелей лихо выкинуть не должно, загвоздка заключалась в другом. Поступи я так, просто бросившись в погоню за Сабель, и почти наверняка в итоге обнаружу себя поднятым за ноги к потолку. Львица не промах, она позволит к себе приблизиться и даже будет разыгрывать спящую или раненую, но в самый последний момент нападет. Недаром Виктор звал меня с собой, даже он искал союзников. Дед поручил мне отнять у Сабель артефакт, но не сказал ни его названия, ни как он выглядит. Добавил только таинственно, как обычно делал, когда толком не помнил ни хрена, а сказать что-то должен был, что предательница сама поймет, о чем речь, и сама все отдаст. Тем более, если просьбу усилить свистом удушаемого из разъявленной пасти лихо, и все бы хорошо, да только вот как мне добраться до нужного таланта одноглазого. От затеи вот прямо сейчас броситься в погоню за Сабель стоило, если не отказаться, то хотя бы снова все хорошенечко обдумать и взвесить. Семь раз отмерь, как говорится. Перед отъездом дед в красках объяснил, почему в голове у меня вместо серого вещества пересохший подсолнечный жмых. Рукопожатие с Гансом равносильно росписи кровью на пыльном пергаменте, этакая сделка с дьяволом. Ну, или почти. Они давно друг друга знали, очень давно. И, как выразился дед, при встрече он напомнил бы немчуре, как Фридрих Драппел. Что бы это ни значило, патриарх об устройстве родов так рьяно не рассказывал, как о Гансе. В итоге-то выяснилось, почему забывчивость дедова на него не распространилась. Но когда я только слушал, то еле удерживал себя от глупого и прямого вопроса. Какого вообще хрена? А началось все с моих вопросов про арбитров и заповедники для сущностей, которые, как ни странно, оказались очень даже взаимосвязаны. Боевая дрожь тогда уже поутихла, как и плачу кокошивший волколака Ига, и до меня дошло, что Нко и я отправил за пределы храма без всякой подготовки. Выдумать заповедник рыбе небольшого труда не составило. Я просто мысленно скопировал скалу, под которой она отобедала незадачливой ловчей, да только поздно было. Выяснилось, что пребывание сущности вне заповедников и храма накладывало на ловчего отпечатки, от которых очень трудно, а порой и невозможно избавиться. Я заработал всего лишь трещины и шелушения на тыльных сторонах ладоней. Андрей же, видимо, достаточно долго держал Нко в заповеднике, раз кожа с него начала слезать кусками. Андрей, это же не чечетку на столе сбацать, сделать из ловчего снова спящего. Наверняка большинство ловчих покрутило бы у виска, скажи я им об этом. Прислушалась бы разве что та же Натали, да и то не факт. Я сразу вспомнил протянутую костлявую руку, холодную, на которой даже снег не таял. Вероятно, Иганс в свое время злоупотреблял удержанием пойманной сущности без подготовленного заповедника, или даже многих. Как оказалось, догадка была очень верной. Мало того, жертвование внешним видом в угоду сущностям, которым по какой-то причине не нашлось устроенного местечка, всецело характеризовало бывшего арбитра Ганса Рихтера. Об арбитрах дед рассказал смазанно, почти вскользь, и постоянно морщил лоб, вспоминал. Цель их существования – блюсти исполнение законов скрижалей. Они не вмешивались ни во что, ни в одну войну или даже самый явный геноцид, если там не нарушились правила игры извечной. А как они могли быть нарушены, если геноцид и игра извечная, суть одно. Арбитрами становились избранные члены различных родов и различных культур, особо рьяные ревнители правил, законники, которым только и подавай, что порядок и прозрачные условия ведения злосчастной игры, а таких людей хватало во все времена. Но вот как в числе арбитров оказался Ганс, загадка. Сказать, что он никогда не отличался особой беспристрастностью, не сказать ничего. Он был прагматиком, как истинный сын Баварии, но только когда дело не касалось его страстей, а их у него насчитывалось целых три. Ганс был в авангарде атаки на Ротвиллис еще тогда, в 17-м. Вот отсюда-то и росли ноги у дедовской вспышки памяти. Если бы не арбитры в рядах ловчих, род бы выстоял. Патриарх тогда отпустил всех, кто не хотел погибать, но почти никто не ушел. А когда пришли ревнители законов игры, ситуация изменилась в корне. Правом очищения решили воспользоваться многие, ведь это были уже не пустые обещания вотчинников, а слова, нанесенные на скрижали, и арбитры гарантировали их исполнение. Тогда-то и была поставлена под вопрос искренность мотивов Ганса, его верность скрижалям. Он был особо рьян в нападках, особенно жесток. Дед даже сетовал, что лучше бы, мол, рожа Ганса из памяти выветрилась, а не суть родового проклятия. Рихтер оказался в числе осаждающих малинов ключ даже не столько из-за девочки-выродка. Она была всего лишь предметом торга. Ганс почти прямо предлагал деду обмен. Жизнь дочери за контроль над духом рода Виллис, который на тот момент был полноценным, готовым по желанию патриарха в любой момент вступить в бой. Чем все закончилось, известно. Род Виллис пал, а с Ганса вскоре сняли все охранные сущности, лишили судейских и надзирательных полномочий, да и отправили обратно в Мюнхен. Только вот Ганс, похоже, был лишь рад этому. Он никогда не родил за дело игры настолько, чтоб пренебрегать родной культурой. И годы, проведенные в шкуре беспристрастного арбитра, теперь давали его роду немалые преимущества. Ганс был неизменен в трех вещах. Всегда симпатизировал лиге и закостенелой, холодной и оттого еще более опасной ненавистью ненавидел вотчину. Третьей страстью Ганса Рихтера было коллекционирование. Что бы мог собирать такой человек? Правильно, сущности. И, естественно, необычные, а редкие, легендарные и, с прицелом на духа Виллис, еще и божественные. Он болел этим, бредил, легко пренебрегал собственным телом, которое порой разрушалось от воздействия некоторых духов, и не гнушался ничем ради власти над сущностью, которой у него еще не было в коллекции, подкупами, убийствами, интригами, войнами. Один только Ганс заварил 2-3 локальных войны в Африке, где под напором все той же лиги уступала свои исконные позиции культура чернокожих народов, иссушенная мать. Вот для чего ему понадобился я. Он говорил от имени всей лиги, но, скорее всего, просто для прикрытия. Дух Виллис даже сейчас, в состоянии глубокой дремы, был способен выслеживать сущности и порой выдергивать меня прямо из сферы спящих, учуяв кого-то рядом. Как с той не то вороной, не то сорокой, что пролетала над Ленинградским вокзалом в Москве, когда мы только возвращались в Малинов ключ, и его способности наверняка развивались, об этом упоминал в том числе и Ганс, но я же был членом рода, одет вообще патриархом, когда Ганс покусился на духа в первый раз. Выходит, что духа возможно было отторгнуть, изловить, использовать, как рядовую сущность. Или он надеялся, что я или дед стали бы служить ему, как охотничьи псы. Ганс никогда не делал ничего просто так. Если протягивал он руку, то точно не для проформы. Пожавший ее заключал договор в полной мере, и для этого не требовалось никаких бумаг, нотариусов, клятв и прочего. У него для этих целей имелись определенные сущности, которые скрепляли договор чуть ли силой скрижалей, привет наследию арбитров. И выходило, что я самый что ни есть клятвопреступник, раз уж обманул немца, вылетев вместо Мюнхена в Паттайю. А лихо не бралось меня душить только потому, что принадлежало мне, наверное. А еще выходило, что мне лучше не встречаться с Гансом ни при каких обстоятельствах. Что-то подсказывало, что я пойду за ним, как грызун за дудкой крысолова. От этой мысли по затылку пробежал холодок. Кость, один из спортсменов оторвался от смартфона, мазнул по нам мутным взглядом и снова уставился в экран. Наверное, тоже Костя. Ты на них смотрел? Да. Еще раз посмотри. Я напрягся. Неужто проглядел? Да ну нет же, это ж слепым надо быть, с такого-то расстояния не разглядеть ловчих. Но я и впрямь не разглядел, только не это. Видишь, Гера постучал себя под горлом. Вот тут, где это щитовое железо, понял, щитовидное, поправил я, а сам уставился на неявное бледно-зеленоватое свечение, как будто эти ребята носили на веревочках какие-то обереги из фосфора. Но веревочек никаких не было, и свечение это исходило от их кожи. Тогда я замедлил реальность еще сильней, почти до самого провала в сферу сущностей, и встал. Они все так же пялились в экраны, только теперь перед ними с тем же успехом могла быть оторванная от кирзача подошва. Я подошел к болванам и потянул на одном джемпер с глубоким треугольным вырезом, какие очень уважали разного рода строители своего тела. Это была печать, почти как те, что девчонки лепили нам в детстве, с феями всякими да кривыми рожицами. Только это была больше и изображала глаз, точно, суженный, словно от яркого света, зрачок сверлил меня с идеальной, неправдоподобно правильной сферы глазного яблока, от которого в стороны шли не то лучи, не то шнуры какие-то. Я сел обратно и посмотрел на Геру, тот ждал моей реакции или пояснения, но я и сам ничего не понимал. «Пойдем, покурим», — предложил я, вернувшись в сферу спящих. «Я же не, тогда пойдем, подышим», — настоял я. Курить хотелось смертельно, а оставлять с опечатанными мордоворотами Геру было очень глупо. В тамбуре я закурил под наклейкой, как раз это недвусмысленно запрещавший. Затянулся, задержал дым, всматриваясь в глаза кудрявому, что уже отмахивался, хоть я еще даже не выдохнул ни разу. Надо бы проконтролировать его посадку обратно до Малинова ключа после того, как Улли нырнет в центр мировой воронки. Прямо усадить его в вагон, чтоб ни шагу влево, ни шагу вправо, и деду просигнализировать, мало ли, а после все же выйти на Натали, как, хрен знает, но надо. Интересно, она ведь ни визитки не оставила, ни. В тамбур ввалился один из наших попутчиков-спортсменов, пялись в экран телефона с таким тупым видом, что я даже подумал, будто забыл вынырнуть в обыденность, когда пошел курить. «Это вас», — протянул он мне трубку, а в глазах — штиль. Я машинально взял телефон, а Гера сделал пару шагов назад. «Да», — сходу ответил я в чужой гаджет, растерявшись. «Константин Родин, вас беспокоит пятый глашатый рода Ока Реза Ристви. Мы просим вас прибыть в представительство вотчины в Санкт-Петербурге, по адресу Сенная площадь, дом 0. Учтите, отказ может быть интерпретирован как неповиновение». Глава 29. Как там у классика? С корабля на бал? В нашем варианте было скорее из поезда в сказку. Только на этот раз не страшную, а хрустящую снегом, пахнущую порохом петард и хвоей продаваемых неподалеку лесных красавиц. Мы прибыли ранним вечером и попали под очарование зажигающихся гирлянд. Повсеместно вспыхивала красивейшая иллюминация, откуда-то слышалась музыка, но громче всех, малость надрывно, будто бы из последних сил, звучала песенка детишек про лето из мультика. Почему про лето? Зима ж вокруг. Ну, дык Дед Мороз же там главный герой. Решил посмотреть, что такое лето. А детишки его откармливали мороженым, чтоб не растаял. Это была какая-то шальная песенка, случайная и недолгая. Вскоре ее заглушил поток осточертевшего хо-хо-хо и джингл-беллс. Я покривился, но решил не портить себе настроение. Мы же напрочь позабыли про праздник со всеми этими войнами, сущностями и местью. А празднику все едино. Он приближался, несмотря ни на что, как пофилософствовал как-то с пьяну Митрич. Время – единственный враг, продвижение которого нам не остановить. Но иногда оно и не враг вовсе. Даже я убедился, что время – лучшее лекарство от беды. Оно да еще праздник, большой, всенародно любимый. Когда люди вокруг улыбаются и стараются позабыть о лютом холоде, что унес столько жизней. Праздник был даже в улицах блокадного Ленинграда, чего уж, жизнь должна продолжаться. Закружилась голова и немного защемило сердце. Последний Новый год проплыл мимо меня серой пьяной рутиной, разве что в окантовочке мигающих фонариков. А вот предпоследний. 2 года назад мы катались по льду Байкала на коньках и так смеялись, что даже сбитые коленки и ушибленные плечи не мешали. Я тогда сдержал данное сыну обещание и выложил за новогодний отпуск на малую родину чуть ли не 2 зарплаты. Лена не знала ничего, это был наш с Дином сюрприз. Она хандрила в ту пору, не могла рисовать, говорила, что снятся кошмары, была особенно нелюдима и незаметна, даже с нами, как тень самой себя. Дошло до того, что она попыталась сжечь несколько своих картин, которые тогда же и написала. Эх, надо бы наведаться в ее мастерскую, что ли. Я глянул на Геру и осекся. Как только сошел с поезда, пацан стал белым, будто в обморок собрался. И все крутился, разглядывал светящийся вокзал, разинув рот. А на глазах влага, которую он усердно смахивал, якобы что-то попало под веки. Воспоминания ему туда попали, вот что. Это был первый Новый год Геры в одиночестве, без матери и отца. «Ты готов?» Я не нашел ничего лучше, кроме как грубо выдернуть пацана из грустных мыслей. Да и торопился я, сказать по правде. Не каждый день спящий с зеленым светящимся глазом под горлом протягивает тебе телефон, из которого повелительно вещает какой-то чиновник ловчий. «Чё? А? Чё? Прямо тут? Прямо тут, Есенин? Прямо тут? Лучше с этим не затягивать. Большой брат дал мне всего сутки, поэтому давай, не тупи». Гера посмотрел по сторонам, будто толпа смущала его, выдохнул и уставился куда-то поверх всевозможных шапок стеклянным взглядом. Дед заверил, что ничего необычного в уничтожении этого Бильвиза нет, и ничье внимание, кроме внимания Ганса, мы этим не привлечем. Но на всякий случай я решил осмотреть округу. Дух дернул меня или я сам ее увидел, непонятно. Зато стало совершенно ясно, что это никакая не ворона, а огромная, наглая и буравящая меня из сине-черными бусинами глаз 40, и блестела у нее не в лапах, а на них, куча золотых и платиновых колец на каждой, соединенных меж собой цепями. Казалось, от такого веса она и ходить-то не сможет, не то что взлететь, да и спадывать, по идее, должна бы вся эта конструкция с тонких лап. Едва я раскрыл рот, чтобы показать чудо в перьях Гири, 40 взмыла и, оставляя синеватый шлейф, быстро улетела куда-то в сторону центра города. Готово. Я аж вздрогнул от неожиданности. Обернулся, и правда, ничего примечательного. Ни молнии от перехлестнувшихся проводов каких-нибудь, ни толчка из-за порыва коммунальных сетей, ни даже приступа мигрени у сворачивающегося на ночь продавца елок. Гера только выглядел малость растерянным и был бледнее обычного. Довело его чуток, как после обморока. У меня в храме осталась голова его, короче, там, на стене. «Прикинь, дед сказал же, это трофей тебе, статусная вещь, я тебе как охотник охотнику говорю, на всякий случай я поддерживал его под локоть». Шутка прошла мимо, пацану еще предстояло оценить этот трофей, ведь именно за счет них осуществлялось продвижение по иерархической лестнице внутри каст. Осталось только саму касту распечатать, не определять же истока к хранителям. Какой из него, к хренам, хранитель? К кассе Геру я почти тащил. Нужно было успеть взять билет обратно до Малиного ключа, а поэт стал весь какой-то нерасторопный, тоскливо-мечтательный, и все по сторонам глядел, словно перед смертью Бильвис напустил ему в голову галлюциногенных газов каких-нибудь. А когда я почти уже отстоял короткую очередь, Гера вдруг спросил: «Кость, ты мне друг?» Я посмотрел на пацана, пытаясь по косвенным признакам понять, не прет ли его, а то, поди, голова кружится или галлюцинации. А я его, одного домой. Ну, почему спрашиваешь? Можешь кое-что Насте передать, а? Позарез надо. Она ждет просто, я ж обещал. А я всегда держу слово. Плохо дело, подумал я. но на всякий случай кивнул, отмахнулся, «Сейчас, мол, сейчас, погоди», и купил ему билет. Но когда обернулся, понял, все с героем в порядке. Это со мной было что-то не то. Поэт держал в раскрытой ладони вышитый вручную носовой платок, какие я мельком видел в комнате Ига. Нежно, как великую драгоценность держал, потому как в нем молочным перламутром отливала нехилых таких размеров жемчужина, да симметричная. Откуда он ее взял? Ну, не пропер же через столько из самого-то я. Насте? Какой еще Насте? Я малость взлился. Моей девушке. В Сибирь передать. Почему в Сибирь? Она здесь. У бабки гостит все праздники. Передашь? Вот адрес. Гера запустил руку в карман и вынул листок с адресом Настиной бабушки. Похоже, заранее подготовился пацан. Дед сказал, что ты согласишься. Я сам хотел, но не надо самому. Я забрал жемчужину и завернул ее в выговор рукоделия, а листок с адресом сунул в паспорт, чтоб наверняка не потерять. Скажи ей, что позвонить ей просто нельзя. Я вдруг понял, что с каждой минутой злюсь все сильней. С чего? Почему? Зачем? Не знаю. Стапка, что ли? Не тупи, нагло огрызнулся Гера и опять стал серьезным и непроницаемым. Обиделся. Я проводил его до перрона, где мы еще с час-полтора стояли молча. Уж не знаю, с чем это было связано, но настроение ухудшалось стремительно. По боку стали даже елочки-гирлянды, а улыбки на лицах казались все больше какими-то накладными, дежурными. Да еще этот джингл-беллс вместо «в лесу родилась елочка». Ну вот зачем пихать за бугорное, есть же свое. Когда объявили посадку, уже основательно стемнело. Я пошел было провожать Геру в сам вагон, но он решительно остановил меня. Не маленький, мол, только номер телефона у Насти возьми, пожалуйста. Поезд тронулся и быстро скрылся из виду. Я постоял какое-то время, покурил, да и поплелся к метро. С визитом в вотчину затягивать не стоило. Сенная площадь, дом 0, платформа 9¾, сука, Министерство магии, твою мать. Денег оставалось мало, 1003, не больше. К Митричу соваться было совестно. Скажет, пропил. Да и незачем пока, как выяснилось. У деда где-то в заначках хранилось немного царских монет, притом не только и не столько Николаевской эпохи. Но выдал он только 5 и строго наказал купить 2 телефона. Один ему и один нам на всех. Без соцсетей он стал похож на вынутого из воды морского ежа, совсем сдулся. Только вот я полагал, что на деньги от этих 5 монет можно было купить смартфон каждому. Интересно, сколько у деда еще таких? Я даже представил себе, как иду по новогоднему Питеру с кованым сундучком, набитым златом. В вагоне метро я долго наблюдал, как какой-то бородатый мужик бессовестно пытался уснуть на плече незнакомой тучной женщины. И только эта картина маслом навела меня на мысль, что на Сенной вряд ли кто-то ждет меня в такое позднее время. Уж лучше завтра, как добропорядочный и законопослушный гражданин, я заявлюсь к ним, заспанным, с позоренку. А сейчас, в хостел, по пути, как назло, мне попалась уж очень заманчивая вывеска пивной разливайки, мама которой пройти оказалось выше моих сил. Пара-тройка бутылок не навредит, подумал я, да и праздник же вроде как. Продавщица в дешевом костюме Санта-Клауса и с выдающимся бюстом торопилась обслужить всех и поэтому не отреагировала на мою шутку про занятую парковку для оленей. Эх, не мой сегодня был вечер, не мой. Я вышел на крыльцо бара, постоял, таращась на густеющий пар изо рта. Холодало, это хорошо, это зима, люблю конкретику. Зима, холодина, лето, зной. Теперь бы еще придумать, в каком хостеле остаться. Не идти же домой, в выгоревшую холодную квартиру, да и далековато. Мысли как-то совсем уж путались, отчего раздражение только росло. И как ни пытался я понять, что конкретно меня злит, ничего не выходило. И вдруг на другой стороне улицы я увидел чудо в грязном понизу синем костюме, от которого не хватало шапки. Зато у чуда имелась своя, настоящая, пышная, пусть и желтоватая, бородища. Костюм Деда Мороза был кое-где порван и явно найден на помойке, но сценический образ вытягивала ладная гармошка, на которой бомж неплохо так подбирал никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его сережки-шнура. Насторожившись, я попытался вспомнить лица всех бомжей, что мелькали передо мной, когда я бегал по городу, зараженный инхакалом. Не один ли это персонаж, не зашипит ли, как туту, эту свою невнятную херню про игру из вечных и месть? Я спохватился, только когда залпом осушил первую бутылку. Странно, но алкоголь только усилил нехорошие чувства. Тогда я открыл вторую и пошел к бомжу, предварительно проверив, что он обычный спящий, протянул ему закупоренное пиво, и тот, не отрываясь от игры, взглядом указал на брусчатку. «Поставь, мол, видишь же, творю, я так и сделал». Отошел и продолжил медленно пить и слушать гармошку. Удивительно, но играл бомж просто божественно. Насколько божественно можно было играть на морозце холодными пальцами. Никого не жалко, как-то незаметно трансформировалось в привет Марика не того же шнура. И я уже откровенно наслаждался. Пиво, наконец, начало ударять в голову. Я оперся спиной на здание и уставился в серый грязный снег тротуара. Заслушался даже засранец Жигуль. Если не так давно он голосом Мэнсона, набравшего в легкие гелия, пел не пойми каким боком относящуюся к празднику персонал Иисус, то сейчас откровенно притих. Я даже не выдержал и заглянул в храм. Так и есть. Тварюшка стянул с головы дыни Эльзу и вслушивался, пытаясь, чтоб лучше запомнилось, настучать по каске шнуровский мотив когтями. Прогуляться, что ли? Просто пройтись. К тому же ведь совсем неподалеку была мастерская Лены. Буквально 10 минут ходьбы отсюда. Я и в хорошие-то времена бывал там раз в 2 года. За нее неплохие деньги предлагали. Кстати, ведь помещение-то было в собственности. Не элитный, конечно, чердачок, но тоже ничего такой. Места, правда, маловато. Даже неприхотливой Лене там приходилось порой тесниться с десятком набросков и парочкой палитр. Че нос свесил? Все хреново? Спросил бомж, не переставая играть, когда он успел открыть и отпить из своей бутылки. С пивом, потянет, отсалютовал я и жадно всосал сразу несколько больших глотков. Но расслабиться так и не получалось. А ты можешь сыграть, я все могу, но не хочу, ухмыльнулся бомж Мороз, незаметно для меня ухитрившись уже на 2 трюка. Перейти на «Я свободен» Кипелова и каким-то макаром отхлебнуть из бутылки, не отрывая рук от гармошки. Я тоже, еще один взгляд сквозь замедленную действительность подтвердил. Бомж, спящий, и даже без всяких там штампов под горлом. Во всяком случае, ничего подобного видно не было. Да ни хрена, зашелся булькающим кашлем артист. Ты ж не видишь, что вокруг творится. А когда не видишь ни хрена, и мочь не можешь. Поняно, вот сядешь со мной рядом, захреначишь на балалайке Джаггера, оглянешься и охереешь. Только отсюда вот... Он потопал резиновой подошвой громадных валенок, и видно, какая на самом деле параша вокруг творится. Поняно, твое здоровье. Я запрокинул бутылку да и влил остатки в горло, без глотков. Никуда не уходи, Марикане, ща поговорим. Санта-Клаус с титьками за барной стойкой опять налила мне пиво, на этот раз 4.05. Я вышел на крыльцо со странным чувством, что разговор с бомжом мне померещился. Оглянулся по сторонам. А артиста с гармошкой и след простыл. А был ли он вообще? Да нет же, был. Он просто ушел, вон куски ваты от костюма валяются. Я вздохнул от досады да и не придумал ничего лучше, как вернуться в бар, хоть в тепле пиво допить. Ну, не выбрасывать же теперь, одна за одной, и как-то так вышло, что пластиковых бутылок на моем столе оказалось уже 6. К тому же я не удержался и от пары рюмок водки. Да вот толку от этого не было никакого. С каждой новой дозой алкоголя я только больше злился, и когда понял это, оставил все на столике и вышел на улицу. Стараясь ни о чем не думать, я пошагал к подземному переходу, чтобы перейти на ту сторону Сенной. Там, кажется, был хостел. Сон, вот что мне сегодня поможет успокоиться. Но зимняя сказка, настигшая нас с героем на вокзале, решила так просто меня не отпускать. Это был вечер чудес какой-то, или сплошных галлюцинаций. Сколько жил в Питере, а цыганский табор с песнями и плясками в подземном переходе не видел ни разу. Я даже остановился на краю лестницы, чтобы оглядеться. Люди, вроде, шли вниз, и даже маневрировали меж кружащих цветастых юбок, а значит, это точно не галлюцинация. Но прежде чем спуститься, я прошелся по цыганским лицам в поисках осмысленного взгляда. Кого увидел, вроде как были спящими. Почему вроде как? А потому что блеск в глазах у них был странный. Это как когда манекенов в магазине видишь боковым зрением и мерещится, что они живые люди. Я закурил и пошел. Их было человек 30, не меньше. Играли в 3 или 4 гитары, танцевали и колоритно пели. Все ладно, чисто, чинно и очень празднично. Можно было даже решить, что это какая-то театральная труппа, не будь место, где они выступали, самым обычным и ничем не примечательным переходом. Тишина в храме после выступления бомжа затянулась настолько, что я успел к ней попривыкнуть. Поэтому, когда Жигуль завыл Лейла, Эрика Клэптона, я аж вздрогнул, и тут же увидел, почему гремлин решил изнасиловать именно эту неспешную балладу. Она была неправдоподобно красива, черноволосая, стройная и высокая, даже малость выше меня, губы без следа помады лукаво растянуты в полуулыбке, и серьги, два огромных золотых кольца, которые иной раз касались плеч в цветастой, но очень даже ладно смотрящейся шали. Таких цыганок просто не бывает. Я растерялся, остановился, и спьяну не удержался от ответной улыбки.